Нил. Эпиграф. Прими меня, пустыня, яко мать и чадо свое, в тихое и безмолвное недра свое, отбегшего от лукавой блудницы мира сего. О прекрасные пустыни, возлюбих бо тя паче царских чертогов и позлощенных палат. Из стиха об Иосафии царевиче. На светку ударил морозец, лужи все затянуло тонким и звонким литком, мхи просохли и хрустели под ногами, как стекло. Звонки были едва видные тропки лесные. В радостном золоте восхода нарядно играли по мелколесью тетерева, по трущобам щелкали и точили тяжелые глухари, а потом вскоре зазвенела и вся тварь живая. С лица Павла нисходила светлая улыбка, всем милым сердцем своим он пил радость лесного мира. Все мокрые они вышли на берег гуляющей сорки. Там на поляне среди темного леса грелись на солнышке две хижинки крошечные да часовенка, игрушки подобные. Гости заглянули в нее в оконце, две-три иконки немудрящих в самодельном иконостасе, еловый аналой с какой-то старой книгой, вместо паникодила лампада бедная, вот и все. Но все было срублено из свежего леса и выглядело весело и нарядно. На деревянном кресте часовни сидел зяблик и, надувая горлышко, разливался серебристыми трелями. «Неужели они так тут вдвоем живут?» — тихо спросил отец Григорий Павла. «Нет, другие ученики по лесу живут, каждый в своей келье», — отвечал тот. «Их немного». Нилова пустынь, первая пустынь на Руси, не была общежитием, но не было это и полное отшельничество, ибо его может выдержать только человек исключительно сильный. Мудрый же должен избрать себе путь средний, царский путь жизни скитской, когда отшельники селятся неподалеку один от другого, чтобы иметь и радость общения, и не давать себе повода слишком грешить языком. Инок сам выбирал себе наставника и жил с ним на братских началах, но мог обходиться и совсем без наставника, руководясь только Святым Писанием. Настоятель был только опытный руководитель и никакой власти не имел. Собирание милостини не допускалось, разве только в случае тяжкой болезни. В кельях иноков не было даже необходимого. Павел тихонько постучал у келийки Иннокентия во имя отца и сына. «Аминь!» — глухо отвечал оттуда голос. Павел приотворил маленькую дверку. У елового столика сидел над творениями Исаака Сирина средних лет монах с истомленным лицом. В переднем углу чуть теплилась лампада перед иконой, которая так восхищала Павла, светлая заря, державшая пресветлую лучу. «Прости, отче, что, не спросившись, я привел гостей», — сказал Павел. «Они стучат во имя Господне. Может, отворишь им? Тут и дружок твой прежний, боярин Григорий Тучин». Монах обежал усталыми глазами лица посетителей и остановил их на смуглом, одухотворенном лике маленького боярина. Глаза его чуть улыбнулись. Тучин был предупрежден Павлом, что лишнего в скиту говорить не полагается. И вот прежние друзья смотрели один на другого, и в немой беседе глаз их было много грусти и тепла. И Иннокентий сказал: «Ведь вы не ко мне, а к старцу Нилу пришли. Пойдемте, я спрошу его. Может, он и пожалеет вас за труды ваши. Ишь, как измокли вы все». Они подошли к келийке Нила, Иннокентий легонько постучал, но ответа не было. Притворили дверь, бедная келийка была пуста. «Значит, в лес молиться ушел», — сказал тихо Иннокентий. «Ну ничего, присядьте вот тут, на бревнышках отдохните, он скоро подойдет. А меня, убогого, уж простите ради Христа. Знаю немощь мою и скудость, и говорить опасаюсь. Пользы от меня вы не получите, а голые слова, как называет их отец наш Исаак Сирин, скорее вред принесут вам». И снова усталые глаза его с немой лаской остановились на лице Тучина. И опять без слов сказали одни другим глаза: «Если не все, то главное, жизнь проходит, мы оба страдаем на путях ее, но надеемся все же, что спасение есть». И, низко поклонившись, Иннокентий скрылся в своей келике и плотно притворил за собой дверь. Старец Нил между тем сидел, прислонившись спиной к могучему стволу старой ели и, закрыв глаза на своем любимом местечке, на краю глубокого оврага, по дну которого бежал гремучий ключ, тут же падавший в широко разлившуюся сорку. Вокруг по солнечным опушкам гремели весенние хоралы, теплый и душистый ветер ласкал истомленное лицо Нила, но он точно не чувствовал ничего, и на простом мужиковатом лице его с толстым носом и уже начавшей сидеть бородой, ему было под 50, был великий покой. Собрав всего себя в себе, затаив дыхание, Нил истово повторял про себя молитву Иисусу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И по мере того, как он призывал так в глубине дремучего леса имя Иисусова, жизнь повседневная замирала в нем, душу заливал все шире и радостнее неизъяснимый и сладчайший свет, а когда после такого делания возвращался он в мир, все вокруг исполнялось неземной радости, все, как ему казалось, усладительно кипело. Нил происходил из боярского рода Майковых. В юности он жил в Москве и занимался перепиской книг, потом ушел в Кириллов монастырь и имел руководителем своим в духовной жизни знаменитого старца Паисия Ярославова из Спаса Каменского, что на Кубинском озере монастыря. Нил не удовлетворился даже суровой жизнью Кириллова монастыря и вместе с другом своим и учеником Иннокентием отправился в Царьград и на Афон. Там ему особенно полюбилась скитская жизнь, и он стал изучать все, что о ней было написано отшельниками прошлых веков. Семена эти и у Нила, и у многих других русских людей пали на подготовленную почву. Набеги кочевников, междоусобия князей, ужасы татарщины, частые моровые поветрия, опустошительные пожары — все это поддерживало в русском человеке взгляд на мир, как на юдоль вечной скорби. Вся в мире погибает, так и прах и пепел, яко цвет травный увядает, вся света сего прелестна. Вернувшись на Русь уже под 40, Нил сперва поселился около Кириллова монастыря, а затем отошел в лесные дебри, которые для мирской чади были маловходны. К нему скоро стали проситься братья, но он принимал только тех, которых не пугал его суровый устав. К Писанию Нил относился совершенно свободно. «Писание много, — говаривал он, — но не вся божественная суть. Ты же, истинный и известней, испытав сих, держися. Сноска. Известней тщательно». Он с недоверием относился ко всему чудесному в этих писаниях и не ставил на первое место, как другие монахи, посты, молитвы и усиленные моления. «Кто молится только устами, а об уме не брежет, — говорил он, — тот воздуху молится, Богу уму внемет». Самым главным в духовном самосовершенствовании было, по его мнению, то, чтобы умом блюсти сердце. Только этим путем достигается то высшее духовное состояние, та неизреченная радость, когда умолкает язык, когда даже молитва отлетает от уст, и ум — кормчий чувств теряет власть, направляемой силой иною, и затихает сердце, этот хранитель помыслов и мысль эта быстро парящая и бесстыдная птица, и прекращается всякое их ухищрение. «Здесь да остановится ищущий, — говорит Исаак Сирин, — потому что пришел домовладыка». Так молятся на небесах святые, не молитвою молятся, но с изумлением водворяются веселящие их славе. Павел был одним из любимых учеников Нила, который чуял в этой зачарованной душе целые россыпи духовных сокровищ. Но в то время, как Павел искал и находил в мире только солнечную радость, в ней для него был весь сок жизни. Нил, более углубленный, более сложный, познал и не отворачивался от тех страшных глубин жизни, о которых с такой силой, с такой беспощадностью говорили его любимые писатели, отцы церкви. Путь Павла был каким-то райским путем, по которому шел, может быть, человек до грехопадения. Путь Нила был иногда тяжким путем Голгофы, на котором впереди, в небе, виднеется страшный, но и спасительный крест, символ мирового страдания и победы над ним. От очень многого в своих верованиях отрешился в зеленой глуши своей Нил, но все же, если бы его спросили, православный ли он, вероятно, удивился бы. У него могли возникнуть сомнения в том, православна ли православная церковь с ее пышными и тупыми иерархами, но о себе таких сомнений у него не было. Здесь, в скиту, он первым делом поставил церковку себе, но в последнее время он чувствовал все чаще, все яснее, что он независимо от своей воли уходит к каким-то далеким и светлым берегам. Нил встал, в душе его был великий и светлый покой. Ему было не нужно ничего, и в этом-то вот и была высшая свобода и радость, которых не знают смертные, извечные слепыши. Он чувствовал, что эти рати старых елей, эта светлая река, это сиянье дали, эти медведи, эти облака — все это он. Не он, Нил, который родился и скоро умрет, а тот он, который живет в нем, Ниле, и из которого нельзя выйти, единородный сын, сущий в недре отчим. Тихо, едва заметной тропкой Нил побрел к своему скиту. На бревнах, оставшихся от постройки, сидели трое. Первым движением при виде людей у Нила было всегда куда и как скрыться. Но, как всегда, доброта победила. Сколько шли, мучились, стало быть, есть в нем нужда. Он, не торопясь, подошел к гостям и из-за кустистых бровей поглядел на них своими мягкими, но читающими в душе глазами и, заложив руки за лычко, которым был подпоясан его худенький подрясник, устало, но мягко проговорил. — Ну, здравствуйте, люди милые. Не ко мне ли побеседовать пришли? Павел, встав, совершил обычное метание, Нил сделал движение, чтобы остановить его, но не успел и укоризненно покачал головой. «Не тебе, отче, не тебе», — проникновенно проговорил Павел, — «но тому, кто избрал тебя сосудом мудрости своей, не препятствуй любви и радости». Нил, сделав усилие удержать слезы умиления, любовно потрепал Павла по щеке. «Ну, садитесь, гости милые, тут на солнышке нам гоже будет. Откуда пришли?» Поговорили сперва о повседневном. Нил точно нащупывал легонько души и сразу выделил Тучина. «Слышал я, слышал о делах ваших новгородских», — сказал он. «Великая гордыня одолевает князей московских. Дошло уже до того, что церковью повелевать хотят. Митрополитов попы в московские выбирают только тех, которые государю угодны. А великий князь Василий, покойного митрополита Иону, дружка своего взял, да и святым сделал, точно вот в окольниче или в стольнике произвел. А Иону многие ведь помнят. Пафнутий Боровский никогда его пастырских наставлений не слушал. А тот вызвал его к себе, отдул собственноручно жезлом своим и заключил в оковы. А помер святым сделался. Много-много воли взяли князья московские, не знаю уж, к добру ли», — сказал он и вдруг оборвал. «Ни к чему все это. Ну, с чем же вы, люди добрые, пришли ко мне?» «Кто с чем?» — мягко улыбнулся Тучин. «Всякий своего ищет, отче. А тихая пристань всем нужна». «Она в тебе», — обласкав его глазами, сказал Нил. «Не ищи в селе, а ищи в себе. Вот ваши новгородцы, слышал я, все какую-то новую веру придумывают. Ты попробуй исполни до конца то, что старое от тебя требует. Тогда, может, и придумывать ничего не надо будет». «К старой много грязи земной пристало», — сказал Тучин. «Вот и хочется людям до источника светлого пробиться». «Грязь, верно, очистить надо», — потупившись, сказал Нил. «Только источника задевать не надо, чтобы воды живой не замутить. И егда копаешь, смотри, для себя копай, а не для славы людской. Или о истине пищися и умреть ее ради». Да жив будешь вовеки, или же я же суть, наслась человеком творите и любимым ими быть, Богом же ненавидимым. «Как же дорыться до источника воды живой?» — спросил отец Григорий. «Прежде всего душу очистить надо от суеты земной и всякого греха», — сказал Нил тепло. Это была любимая область его. «Почитай об этом у Иоанна Лествичника или Филофия Синайского. Много у них бисера драгоценного обрящиши. Есть учителя, которые долгие богослужения предписывают, пост жесткий, изнурение плоти чрезмерное, но это слепые, которые ведут слепых в яму. Лучше немного помолиться, но от души. Пост тоже хорош, но и его с умом применять надо». Лучше с разумом пить вино, чем без разума воду. Лучше помогать бедным, чем умешвлять себя или храмы украшать украшениями Богу ненужными. Вы же, если хотите спастись, прежде всего на очищение души устремляйтесь. Ум человеческий пресноподвижен, стоять и безмолвствовать не может и не хочет, но ежели он производит и пшеницу, то он же засоряет душу и плевелами злыми. Вот за плевелами-то сими и блюди неусыпно, за помыслами чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия, гордости. Каждый помысл проходит в душе 5 ступеней. Первая ступень — это прилог. Прилог — это мысль или образ какой, являющийся к нам без нашего зова. Вторая ступень — это сочетание, ответ ума на появление прилога. Затем идет ступень третья — сложение или благосклонное души нашей расположение к помыслу, ее согласие поступить так, как внушает ей помысл. Дальше идет ступень четвертая — пленение, когда ум и сердце наше против нашей воли уже устремляются к появившемуся помыслу, хотят его провести в жизнь. А затем ступень пятая — страсть, склонность, уже обратившаяся в привычку, ведущую душу к погибели. Начинать борьбу надо с помыслом, пока он является только прилогом, когда злое семя не дало еще ростка. «А как же бороться с прилогами?» — сказал отец Григорий. «Помыслы лукавые отсекаются прежде всего призыванием имени Господа Иисуса», — отвечал Нил и подумал. «Говорит ли им сразу о духовном делании или, как это всегда с неподготовленными делал, оставить на потом?» Хотя Нил разговоров и опасался, но часто сам он находил в беседе не только усладу душевную, но и новые откровения для самого себя. В беседе истина часто показывала ему новый лик свой или открывалась вдруг в ней глубина, которой он сам в ней до того не подозревал. Иногда в беседе испытывал он окрыляющее чувство своего собственного роста. Он никогда не торопился открывать неподготовленным то, что ему с этих новозавоеванных незримых высот открывалось. Часто подъем этот рушил какое-нибудь старое верование, но Нил не смущался этим. Слишком ясно чувствовал он руку, которая вела его, и готов был подниматься с усилием все выше и выше, что там его наверху горе не ожидало бы. «Так-то вот, други мои», — продолжал он и вдруг добродушно рассмеялся. Терентий, пригревшись на солнышке, мирно спал. «Притомился знать, милая душа, не замайте его, пущай поспит». И снова, понизив голос, чтобы не тревожить сна Терентия, повел гостей отшельник чудный по самому краю черных бездн души человеческой туда, где в ярко сияющем небе терялась гордая вершина. «Не ищи в селе, а ищи в себе, это верно», — повторил он. «Но точно так же верно, не ищи в пустыне, а ищи в себе. Аспид ядовитый и лютый зверь, укрывшись в пещере, остается все-таки лютым и вредным. Он никому не вредит, потому что некого кусать ему. Но от этого добронравным он не делается. Как только представится случай, он сейчас же выльет сокровенный яд свой. Так и живущий в пустыне не гневается на людей, когда их нет, но злобу свою изливает над бездушными вещами, над тростью, зачем она толста, на кремень, не скоро дающий искру. Уединение требует ангельского жития, а неискусных в нем убивает. Кого Бог возлюбил, того изъял он из мира в иночество, но не легче в иночестве жить, а часто труднее. И уже прощаясь, отец Григорий, играя пальцами в кучерявой бородке своей, вдруг спросил старца. «Так, но вот, отче, Иван много бед у нас наделал. Татари грабят Русь, а в груди каждого из нас есть сердце живое, которое мучится и просит, чтобы так на земле не было, а был бы во всем мир да любовь. Как же тут быть? Неужели же оставить гордым да злым попирать людей Божьих безвозбранно?» Нил опустил глаза. Его иногда смущало искушение сие, но он овладел собой. «Прежде всего, в себе самом ты Ивана-то или татара долей», — сказал он тихо, но твердо. «А там видно будет, что дальше. Ты в себе-то татарину воли не давай. Что да Иван-то у вас в Новгороде рай был?» И когда к вечеру по морозцу все трое возвращались лесами в монастырь, отец Григорий опять обратился к Тучину. «Ну что скажешь, боярин, зря мы сюда приходили или нет?» Тучин ничего не ответил. В душе его было торжественно и умиленно. Он чувствовал, что старец не только словами своими, но и всем своим существом поставил его на грани какой-то новой, ему еще неведомой страны, в которой среди цветов душ человеческих бродит, радуясь сам Господь. Нил, проводив гостей, удалился в келью свою, чтобы поработать над своим уставом о жительстве скитском. Но сегодня ему не работалось, одолевали сомнения. «Для кого ты все сие пишешь?» — вопрошал себя старец. «Для всех или же для избранных? Ежели сказать «для всех», смущается разум. Не вместят сего все, а сказать «для избранных» не принимает сердце. Ежели спастися, то только всем». И кто-то третий, строгий, говорил властно, что не нужны эти заботы ни для всех, ни для избранных, что нужно заботиться только о душе своей. В ней все.